Джизус Фивер занемог. Вот уже больше недели желудок его не удерживал никакой пищи. Кожа сделалась сухой, как старый лист, а глаза с молочной пленкой виделись странные. Он божился, что в углу прячется отец Рандольфа. Все комиксы и рекламные картинки Кока-Колы на стенах, жаловался он, кривые и мозолят глаза. В голове у него раздавался звук вроде щелканья кнута. Принесенный Джоулом букет подсолнухов превратился в стаю канареек с диким пением метавшихся по комнате. Незнакомый человек глядел из хмурого зеркальца над камином, приводя его в выступление. Маленький свет, прибывший для оказания посильной помощи, завесил зеркальце мешком для того, как он объяснил, чтоб туда не поймалась душа Джизуса. Он повесил старику на шею амулет, рассеял в воздухе волшебный имбирный порошок, и до восхода луны исчез. — Ноченька, — сказал Джизус, — что ж ты меня студишь? Разведи огонь, детка, холодно, как в колодце. Зу стала его разубеждать. — Дедушка, мы тут жаримся, миленький, жара такая. Мистер Рандольф уж три раза с утра переодевался. Но Джизус ничего не желал слышать. Просил одеяло закутать ноги, просил шерстяной носок натянуть на голову. Весь дом, — доказывал он, — трясется от ветра. Слышишь, тут старый мистер Скалли был, так у него вся борода рыжая побелела от инея. Зу пошла на двор за дровами. Джоул, оставшись присмотреть за Джизусом, вздрогнул, когда тот вдруг таинственно поманил его. Старик сидел в плетеной качалке, укрыв колени вытертым лоскутным одеялом с бархатными цветами. Лежать он не мог, ему было трудно дышать в горизонтальном положении. — Сынок, покачай мне качалку, — сказал он дребезжащим голоском, — словно покойней делается, словно на телеге еду, и дорога еще долгая. В комнате горела керосиновая лампа. Кресло бросало тень на стену и тихо, дремотно посвистывало полозьями. — Чувствуешь, как зябко? — Мама тоже все время зябла, — сказал Джоул с чувством озноба в спине. — Не умирай, — думал он, покачивая кресло, и круглые полозья шептали. — Не умирай, не умирай. Если Джизус Фивер умрет, тогда уйдет Зу, и не останется никого, кроме Эйми, Рандольфа и отца, но главное, даже не эти трое, а Лендинг, хрупкое затишье жизни под стеклянным колпаком. Может быть, Рандольф заберет его, он раз обмолвился о поездке, и надо опять написать Эйлин, что-нибудь да выйдет из этого. — Дедушка, — сказала Зу, втаскивая охапку дров, — ты очень неумно сделал, что заставил меня шататься в потьмах по двору. Там всякие звери рыщут голодные, только и ждут, чтоб от меня вкусный откусить. Правду говорю, там дикой кошкой пахнет. И кто его знает, а ну как Кэг сбежал из скандальной команды. Джоу, миленький, запри дверь. Когда камин разгорелся, Джизус попросил придвинуть его кресло к теплу. — Было время, я на скрипке играл, — сказал он грустно, глядя на вползавший по хворостинам огонь. «Украл у меня ревматизм из пальцев музыку!» Он покачал головой, почмокал ртом и плюнул в камин. Зу хотела поправить на нем одеяло. «Будет тебе суетиться!» — заворчал он. «Слышишь? Давай-ка сюда мне саблю, мою саблю!» Зу принесла из другой комнаты кривую саблю с серебряной рукоятью. На лезвии ее была надпись «Не вынь меня без причины, не вложи без чести». Дедушка мистера Рандольфа мне саблю подарил 60 лет назад с лишним. За эти дни старик истребовал одно с другим все свои сокровища. Пыльную и треснувшую скрипку, котелок с пером, часы с Микки Маусом, оранжевые башмаки на пуговицах, трех обезьянок, замкнувших слух, глаза и уста для дурного, все это и другие ценности так и лежали на полу, потому что старик не велел их прятать. Зу угостила Джоула горстью орехов, пеканов и дала плоскогубцы для колки.

прощай! — крикнул он и глядел ей вслед, пока она не превратилась в точку, а потом исчезла, сгинула вместе с беззвучным аккордеоном. «Никакой благодарности!» — фыркнула Эми. «Мы к ней всегда добром и лаской, а она сбегает неизвестно куда, бросает на меня дом, полный больных, ведь ни один из них не догадается помойное ведро вынести. Кроме того, какая бы я ни была, я дама, я была воспитана как дама, я отучилась полных 4 года в педагогическом училище. И если Рандольф думает, что я буду изображать сиделку при сиротах и идиотах, черт бы взял эту Миссури!» Губы у нее некрасиво кривились от злости. «Черные! Сколько раз меня предупреждала Анжела Ли! Никогда не доверяй черному! У них мозги и волосы закручены в равной мере! Тем не менее, могла бы задержаться и приготовить завтрак!» Эми вынула из духовки сковороду с булочками и вместе с миской мамалыги и кофейником поставила на поднос. «Беги с этим к кузену Рандольфу, и потом назад. Бедного мистера Сансома тоже надо накормить, да поможет нам Бог в своей». Рандольф полулежал в постели голый, откинув покрывало. При свете утра розовая кожа его казалась прозрачной, а круглое гладкое лицо неестественно моложавым. Маленький японский столик стоял над его ногами, а на нем банка клея, горка перьев, голубой сойки и лист картона. — Правда прелесть? — с улыбкой сказал он. — Поставь поднос и присаживайся. — Времени нет, — несколько загадочно ответил Джоул. — Времени? — удивился Рандольф. — Боже мой! Вот уж чего, я думаю, у нас в избытке. С паузой между словами Джоул сказал. — Зу! Ушла. Ему очень хотелось, чтобы эта новость произвела сильный эффект. Рандольф, однако, разочаровал его. Не в пример сестре он не только не огорчился, но даже не выразил удивления. «Как все это утомительно!» — вздохнул он. «И как нелепо! Потому что она не сможет вернуться. Никто не сможет». «Она и не захочет», — дерзко ответил Джоул. «Она тут несчастная была. Я думаю, ее теперь никакой силой не вернешь». «Милое дитя», — сказал Рандольф, окуная перо в клей, — «счастье относительно. А Миссури Фивер», — он наложил перо на картон, — «обнаружит, что покинула всего-навсего надлежащее место в общей, так сказать, головоломке, вроде этой». Он поднял картон и повернул к Джоулу. Перья на нем были размещены так, что получилась как бы живая птица, только застывшая. Каждому перу, в соответствии с его размером и окраской, положено определенное место. И промахнись хоть с одним, хоть чуть-чуть, она станет совсем не похожа на настоящую. Воспоминание проплыло, как перышко в воздухе. Перед мысленным взором Джоула возникла сойка, бьющаяся о стену, и Эми, по-дамски замахнувшаяся кочергой. — Что толку в птице, если она летать не может? — сказал он. — Прошу прощения. Джоул и сам не вполне понимал смысл своего вопроса. — Та настоящая! Она могла летать, а это ничего не умеет, только быть похожей на живую. Рандольф откинул в сторону картон и лежал, барабаня по груди пальцами. Веки у него опустились, с закрытыми глазами он выглядел странно беспомощным. — В темноте приятнее, — пробормотал он, словно спросонок. — Если тебя не затруднит, мой милый, принеси из шкафа бутылку хереса. Потом, только, пожалуйста, на цыпочках опусти все занавески, а потом очень-очень тихо затвори дверь.